Глава 14, в которой все катится в пекло. Первый день последней седмицы, отведенный ему на переезд хозяином дома, Мак встретил лежа на матраце, слепо уставившись в потолок. Он никуда не бежал, не следовал строгому графику работы, учебы и тренировок, а просто валялся на смятой постели и пытался понять, что же ему делать дальше. И вовсе не грядущие потери крыши над головой занимала его мысль. В конце концов, это будет не первая его смена жилья, и кому обращаться за помощью в подборе подходящей квартиры или вовсе комнаты, он знал. Благо, денег у него теперь хватало. Днем ранее он таки сходил к Сержу и забрал свою часть гонорара за чистку моста. Пусть он получил сильно меньше, чем хотелось, всего 21 драхма и 32 обола. Но ведь могло не быть и этого. Чудом работу завершили, чудом. И без способности Сержа к переговорам уж точно не получилось бы снизить штрафные санкции за срыв сроков контракта. Серж, кстати, вел себя как обычно. Как мил, веселился, пытался пересказывать студенческие сплетни, разве что спросил, где Малк пропадал, но и только. Даже на стандартный приболел, никак не прореагировал. Ни словом не обмолвился он и про письмо из тюрьмы, умолчал о своей роли в появлении в следственном управлении капитана Терхат. А ведь насчет последнего Малк даже не сомневался. Кроме как Сержу, обеспокоенному долгим отсутствием подопечного, сообщить о его пропаже в канцелярию было просто некому. Но раз он молчал, то не стал поднимать тему и Малк. Так же, как не стал интересоваться, почему однокурсник ничего не говорит о следующем собрании стаи. Явно исключил неинтересного теперь члена из команды. Что ж, иного Малка не ждал. «Канцелярия явно показывает, что я теперь отработанный материал», — мрачно сообщил Малк обнаруженному в углу на потолке пауку. «И теперь хорошо бы понять, скажется это как-то на проблемах с лоялистами или нет. Ведь если тот защитник, о котором говорил поверенный, был их агентом, то они вполне могут и отыграть все назад». Впрочем, в сказанное Малк не верил, не потому, что так хорошо думал о своем несостоявшемся покровителе, а просто все больше считал защитника выдумкой. Ерунда. Да он не смог найти тех, кто выкуп за него внесет. Какие уж тут заступники. С покровительства, да и собственного одиночества, мысли перескочили на ситуацию в целом. И Малк вдруг подумал, что идея плюнуть на учебу, демона Любов и вообще всю неудавшуюся жизнь в культурной столице и свалить куда подальше не так уж и плоха. А что, деньги есть. Если сложить последний заработок с содержимым заветной кубышки, то наберется около 80 драх. Учеба завершена, правило первого года со вчерашнего дня. Когда резерв достиг таких вожделенных 20 эргов, полностью выполнено. Вполне можно и рвануть хоть к Юроху на рога, не сморачиваясь организацией локального кровопролития. Соблазнительно, очень соблазнительно. Но даже если отбросить в сторону чисто моральные соображения, Малку, который в течение года отбил все нападения обиженных демонолюбов, глубоко претила мысль в последний момент сдаться без боя. Оставались еще и вещи сугубо практические, как, например, отсутствие у него документа об окончании курса. Причем не каких-то бумажек, которые можно купить за обол десяток, а полноценной отметки в паспорте, без которой ни на одну официальную работу его в Барии попросту не возьмут. Если Малк, конечно, желает в будущем делать карьеру законопослушного мага и работать над отменой черной звезды. Так что нет, легкий и самый очевидный путь не для него. Вот дотянет до экзаменов, сдаст, получит отметку, и тогда ищите ветра в поле. Где провести ритуал прорыва через границу ученика и сформировать нимб, он как-нибудь найдет. А пока же приходилось ждать и надеяться, что опичный конфликт отодвинется еще на сколько-нибудь дней. Ерох, а ведь как могла бы преобразиться его жизнь, если бы ответ госпожи Лиары был немного другим? Таких, сказала, в канцелярии не любят. А каких любят? Более послушных? Так тот же Серж на образец дисциплины совсем не тянет. Лишенных хвоста проблем с аристократами, тогда надо вообще запретить прием на секретную службу дворян, потому как невозможно представить родовитого без кровной вражды с каким-нибудь домом или семейством. Судя же по самой Лиаре, которая явно не девушка из народа, в канцелярии точно есть обладатели могущественных родословных. Нет, данное Малку объяснение совершенно его не устраивало. пришла на вас посмотреть, и увиденное мне не понравилось. Передразнил он госпожу Ляру и зло скривился. Кажется, кто-то держит меня за идиота. Определенно, вся эта история с посещением выглядела откровенно странно. Словно смысл был не в содержании встречи с представительницей канцелярии, а в самом ее факте. К чему-то визит госпожи Ляры должен Малко подтолкнуть, на что-то повлиять. И первое, что приходило на ум, это побег из Андалора. Ведь о чем должен думать запуганный аристократами, лишенный надежды получить покровителя обычный студентик? Уж точно не о том, чтобы дать врагам бой. Бежать, бежать, вот какая мысль должна пульсировать в его голове. Зачем канцелярии выманивать Малко из города? Да даже думать особо не надо. Демонстративно показав его безнадзорность, наверняка же и в темной канцелярии есть сочувствующие демона Люпа. Службисты тем самым подстегнут к действиям уже лоялистов. И не просто к использованию убийц, а к чему-то более зрелищному и одновременно запретному. К чему-то такому, на что нельзя будет закрыть глаза в столице даже в условиях фактической вседозволенности домов. Объяснение получилось правдоподобным, Малк решительно сел на матрас. Если логика его рассуждения верна, то становилось понятно и почему госпожа Ляра отказалась от идеи вербовки. Так легче было сохранить секретность и проще добиться правдоподобных реакций на живки. «Монархистов вы прижали, теперь за лоялистов взялись, да?» – пробормотал Малк задумчиво. «Ведь против самой идеи укрепления власти я даже не возражаю. Обеими руками за, но за каким ерохом использовать меня в качестве жертвенного козла?» Нет, такой он принять точно не мог. А раз так, то смысл стратегического отступления из Андалора и без того мешающего плана Малка для него точно терялся. Наоборот, спасение теперь виделось именно в отказе покидать культурную столицу. Однако что, если он ошибается и неправильно трактует действия госпожи Ляры? Вполне может быть, что причина возни с ним канцелярии вообще связана с чем-то другим. Например, с неизвестными Малку родичами по линии отца. Это ведь только он про них ничего не знает. Насчет степени осведомленности секретной службы у него сведений нет. И если пофантазировать, то своей встречей с ним госпожа Ляра вполне могла подавать некий сигнал представителям отказавшегося от пустышки дома. Зачем нужны такие сложности и почему бы прямо его не завербовать, благо обиды есть и немалые, Малку было решительно непонятно. В общем, опять полная неопределенность, однако некие выводы сделать все же можно. Во-первых, он в глубочайшей заднице, застрял в жерновах политических игрищ. Его вот-вот либо скормят демона Любом во имя великой цели, либо сделают разменной монетой в игре домов. Во-вторых же, что бы там ни говорилось, но от нее особо пристального внимания стражей правопорядка его точно прикроют. Не для того кашу заваривали, чтобы потом очередным арестом крест на планах поставить. А значит, можно и понаглеть. Решил Малко и недовольно взъерошил волосы. Если же пойти в своих рассуждениях немного дальше, то его самоизоляция теперь теряла всякий смысл. Он ведь хотел убедить вероятных наблюдателей в своем страхе перед властями и боязни повторного заключения. Надеялся возобновить реализацию своих околокриминальных планов позже, когда интерес к нему спадет. Однако теперь, предполагая наличие индульгенции от мелких грешков, на большее он не рассчитывал. Посещение того же подпольного торговца с запрещенным оружием уже не казалось открытой провокацией обиженных на него жандармов. А раз так, то настало пора действовать, и, приняв решение, Малк наконец покинул квартиру. Несмотря на кураж и веру в некоторый иммунитет перед законом, прямиком в торгующую запрещенными товарами аптеку он не пошел. Полтора или даже два часа кружил по соседним кварталам, прилагая все силы, чтобы сбросить возможную слежку. Вряд ли его методы были достаточно эффективны, но, по крайней мере, так ему было спокойнее. В саму же аптеку он заявился уже под самое закрытие, когда основные покупатели разошлись, и можно было рассчитывать на приватный разговор с приказчиком. «Я по вопросу закупки сырья, особый заказ», — сказал Малк, убедившись, что кроме изучающего амбарную книгу продавца, в лавке никого нет. Предстоящая беседа его немного нервировала. Все-таки к оружейнику его привел старик, а тут предстояло налаживать знакомство самостоятельно. Да и опасений, что любитель тапок с зайцами над ним попросту подшутил, тоже присутствовал. Вот только его слова на приказчика серьезного впечатления не произвели. На мгновение оторвавшись от книги, он насмешливо глянул на Малка и тотчас вернулся к прерванному занятию. «Список препаратов, которыми торгуем, на стене. Смотрите, изучайте», — сообщил продавец, даже не пытаясь скрыть зевоту. «Меня хозяин оружия и пистолетов рекомендует». Научный оружейником, продолжил Малк и положил на прилавок монету достоинством в 15 оболов с приметной царапиной под цифрами. Ее он получил одновременно с адресом. И только тогда приказчик зашевелился. Поверх пятнашки моментально легла книга, а сам торгаш требовательно уставился на Малка. «Чего надо?» Демонстрировать хотя бы видимость дружелюбия он даже не пытался, словно таким образом отделял себя и свой бизнес от покупателя с его темными делишками. «Две или три ручные бомбы с ядом, способные убить мага вплоть до бакалавра», спокойно ответил Малк, игнорируя поведение собеседника. «И оружие необходимо срочно». «Убивать должны обязательно?» – уточнил приказчик. «Потому как, если да, то на выполнение заказа уйдет седмица, не меньше. И будет нужна страховка, что ты не станешь их применять в городе. Прибыль прибылью, но становиться соучастником массовой гибели горожан я не планирую. Такое не спустит никому, и никакая лапа в верхах не поможет. Понимаешь?» «А как если не убивать?» – удивился Мал. «Оглушать, вводить в ступор, наводить паралич. Да мало ли вариантов». Пожал плечами приказчик, ощутив интерес Малка, с некоторым воодушевлением продолжил. «Серьезно. Хорошая оглушающая граната выводит цель из строя никак не меньше, чем на полчаса-час гарантированно. И без кучи жертв среди посторонних. Причем, если следы применения смертельного яда остаются потом надолго, то алхимические смеси в подобного рода бомбах распадаются уже спустя пару часов. Что весьма и весьма немаловажно в наше неспокойное время. Не правда ли?» Служащий сделал небольшую паузу и многозначительно усмехнулся. «Ну а если так принципиально отправить противника к праотцам, то для решительного человека убийство парализованного врага вряд ли составит проблему». Доводы звучали убедительно, и Малк серьезно задумался. Рыжий оружейник, конечно, дал ему неплохую подсказку насчет яда. Но идея травить противника в условиях городской застройки и вправду выглядела как-то не очень. Пусть планы Малка и предусматривали отсутствие зевак и посторонних. «И когда бомбы можно будет забрать?» – спросил он, взвесив все «за» и «против». Приказчик тонко улыбнулся. «Спустя полчаса после того, как будет получена оплата. И да, предвосхищая вопрос уважаемого клиента, три парализующие гранаты обойдутся всего в 24 драхмы». Малк едва удержался, чтобы не присвистнуть. По сравнению с озвученными оружейником 10-11 драхмами, предложение приказчика откровенно шокировало. Сколько?» – не сдержал удивления он. 24 драхмы, и не обола меньше», – ледяным тоном припечатал приказчик. «Парень, я тебя вижу впервые и понятия не имею, для чего тебе такое оружие. Так что мне нужен небольшой запас золота на случай. Если после неизбежно громкой акции ко мне придут проверяющие из жандармерии или представители службы охраны обиженного тобой дома. Право на нейтралитет нынче стоит дорого». Возразить Малку было нечего, и он со вздохом принялся отсчитывать столь милые его карману кругляши. Однако, согласно заведенному в аптеке порядку, сразу он свой заказ не получил. Повеселевший приказчик сунул ему листок с планом незнакомого переулка в соседнем квартале и посоветовал раньше, чем через полчаса, там не появляться. То есть вся схема держалась на честности торгаша, что не добавляло Малку радости. И если бы о том заранее не предупредил оружейник, он ни за что бы не согласился на сделку. Вопреки всем опасениям, приказчик сработал честно. Когда Малк строго в назначенное время появился в темном тупике между парой обветшалых двухэтажных домов и открыл стоящий там короб со строительным мусором, то сразу обнаружил удобную наплечную сумку с тремя чугунными шарами внутри. Ручные бомбы были размером с кулак и больше всего напоминали небольшие пушечные ядра с торчащими из них шнурами фитилей. «И за это я отдал 24 драхмы?» – скривился Малк, мотая головой. Внешний вид игрушек не внушал ровным счетом никакого доверия. Денег было жалко до жути, вот только изменить уже ничего было нельзя. И Малк с обреченным видом закинул лямку сумки на плечо. Теперь бы еще добраться до дома без проблем. И тогда... Что будет тогда, додумать он не успел. Неожиданно от внутреннего кармана, где Малк после потери предназначенного для того мешочка хранил гадательные кости, пришла слабая вибрация. Такая слабая, что не прижми он случайно их локтем к груди, точно бы не заметил. Всех святых к нему в гости. Разве не о том же, как-то вскользь упомянул старик, когда рассказывал о существующих способах обнаружения поисковых заклятий. Мол, иногда, в редких случаях, инструменты гадания отзываются на чужую вражбу и предупреждают хозяина. Он, правда, имел в виду гадательные книги, шары и карты, но кто сказал, что кости из демонической плоти способны на меньше. Разом забыв о былом расстройстве, Малк прямо на крышке мусорного короба нарисовал защитный круг. Фигура получилась хоть и небольшой, но один эрк сожрала, а затем провела само гадание. Причем кости вывалила именно в центр чистой от посторонних воздействий зоны. «Ну-ка, ну-ка», – зашептал Малк, склонившись над импровизированным столом и лихорадочно откидывая пальцем не сыгравшие костяшки. «Что там? Меня ищут гаданием?» И вновь, как и в случае недавнего гадания о безопасности владения запрещенными вещами, ответом стало безусловное «да». Подкрепленный расплывчатым образом самого Малка, словно бы находящегося под прицелом многочисленных врагов. Причем врагов не абстрактных, а явно относящихся к стану лоялистов. Проклятие! Да чтобы увидеть это, ему всего 6 эргов хватило. Рок Ероха вам всем бог! Какой сюрприз! Гадание! Полученный ответ заставил Малка почувствовать себя совершеннейшим идиотом. Столько времени на изучение потратил, столько усилий. А когда дело дошло, о наличии у врага подобного навыка даже не подумал. Баран. И сразу стало понятно, как его нашел тот же Саймон Рип. На слежку думал, тонкий расчет предполагал, а все объясняется наличием обычного поискового артефакта. А ведь собственными глазами видел, как Дерек Урвал подобные вещи разве что не прямо на коленке делал. Чего далеко ходить, достаточно ритуал 3 семян вспомнить. Ерох, знать бы заранее, обязательно из старика способ защиты от гадания вытянул бы, никаких денег не пожалел бы. В осаду его дом взял, но этот навык точно бы изучил. С досадой произнес Малк, выпрямляясь и убирая кости обратно в карман. Одернул жилет, принялся расправлять пиджак и внезапно замер, точно громом пораженный. Проклятие! А с каких это пор гадателей в Андалоре стало настолько много, что их услугами пользуются для охоты на мелких адептов? Кто-то из-за слабенького недомага решится добавить яркости тем отметинам на своем духе, что так привлекательно для демонов, а? Нет. В том, что свои пророки есть в каждом большом доме, можно не сомневаться. Но ведь у Малка конфликт не с аристократическим кланом. Ему противостоит разрозненное сообщество магов, ресурсы которого ограничены. А значит, и собственный гадатель у них тоже вряд ли есть. И раз кто-то на Малка все же ворожит, этим кем-то может быть только свободный маг. А кто у нас самый известный специалист по гаданию, не принадлежащий никакой фракции и в одиночку переживший уже множество ночей Ероха? Одними губами произнес Малк. Ответ очевиден, Дерек Урвал. Нет, в том, что могут быть и другие практикующие маги-пророки, Малк не сомневался. Столица большая, людей в ней живет немало, и при должном старании можно найти знатоков чего угодно. Однако, если вспомнить, что среди лоялистов неожиданно затесался заступник, причем достаточно авторитетный, чтобы ради него демон Любы пошли на переговоры, то личность старика идеально подходит на роль их карманного гадателя. Вредить пусть не личному ученику, но все же тому, кто перенял у тебя хотя бы часть твоего искусства, поступок в среде мастеров постыдный и недостойный. И потому он просто обязан был попробовать заступиться за Мал. Единственный аргумент против кандидатуры Дерека Урвала – это его ненависть к гостям из пекла. Слишком уж он настрадался от их внимания, чтобы служить или хотя бы сотрудничать с их сторонниками. Но разве усталость от безнадежного противостояния с тварями Ероха не повод озаботиться поиском надежной защиты? Когда классическая магия бессильна, для отчаявшегося человека служба демона Любом вполне может показаться единственным возможным выходом. А то, что лоялисты защищаться от демонических тварей умеют, Малк знал прекрасно. Достаточно вспомнить того же Гверда, который сумел пережить встречу с охотником за плотью, в отличие от своих друзей. «Эх, старик, старик, не зря тебя мастер Гарен трусом называл. В тебе и другой гнили полно. Ну что тебе стоило хотя бы намекнуть мне, а?» Процедил Малк, сжав кулаки и невидящим взглядом, уставившись в стену. Правда, через мгновение он опомнился и, проверив вещи, заторопился прочь. Любой поисковый ритуал или артефакт ограничен в своем действии по времени. и враги точно не будут ждать, пока магия выдохнется. Так что, если Малк собирался встретить демона Любов во всеоружии, ему следовало поспешить. В дальнейшем для Малка все словно бы слилось в единую смазанную картину. Вот он бежит по вечерним улочкам, слабо освещенными газовыми фонарями, а вот уже вскакивает на подножку пролетки и сулит возчику золотые горы, если тот домчит его до нужного адреса вдвое быстрее, чем обычно. Затем полчаса безумной скачки и снова бег. Подъезжать непосредственно к дому Малк опасался и высадился за две улицы от нужного адреса. Ничего удивительного в том, что во двор брошенного дома, где у него находился тайник, Малк ворвался взмыленным, как лошадь после длительного забега. Даже его выносливости оказалось недостаточно, чтобы спокойно выдержать подобную гонку. Но вместо отдыха Малк бросился к схрону и принялся вооружаться. Если купленные в хозяйственной лавке тесаки теперь всегда были при нем, предназначенных для этого чехлах, то заряженные заговоренные пулями револьверы и проклятый нож он все же предпочитал прятать. И вот теперь их час настал. Кобура с револьвером отправились на левое бедро, сумка с гранатами переехала на правое, и там же нашлось место для ножен с клинком. Малк уже собрался было снова закрывать тайник, как взгляд зацепился за филактерию со страницами наследия, и футляр отправился за пазуху. Как там Мелиздраго говорил, если будет тяжело, то вославить Китота? Что ж, возможно, сегодня у него будет шанс проверить эффективность этого совета. Вооруженный до зубов, Малк проследовал в одну из уцелевших на участке построек и занял позицию у окна. Хирок знает, что его ждало впереди, но он был готов ко всему. Во всяком случае, морально. Что-то остального, то это предстояло проверять уже врагу. Началось томительное ожидание. Увы, лоялисты нападать не спешили. Более того, просидев в сарае до полуночи, Малк так и не увидел ни одного охотника. Словно никто его не искал. Не было никакого гадания и отсутствовал даже намек на смертельную угрозу. Тут волей-неволей начнешь сомневаться как в своей способности рассуждать, так и в умении гадать. И какого ероха происходит? Пробормотал Малк, возвращая револьвер в кобуру и покидая укрытие. На небе взошла луна, и в ее свете был неплохо виден как сам заброшенный двор, так и часть улицы. Все было пустынно, ни одной живой души. И Малк направился к лазу в заборе, через который он и попадал на участок. Однако сразу наружу не полез, сначала замер, прислушиваясь, и лишь убедившись, что все тихо, только тогда осторожно выглянул наружу. «Семья Ероха, я, конечно, драки не хочу, но вот смеху будет, если всю ночь прокараулю, а за мной так никто и не придет». Для собственного успокоения одними губами произнес Малк и выбрался на улицу. Снова осмотрелся, все было тихо и спокойно, точно на старом кладбище. Это казалось странным, и Малк все больше настораживался. Что-то явно не то, и чем дальше, тем это проявлялось все сильнее. Малк положил ладонь на рукоять револьвера и медленно двинулся в сторону своего дома. Слишком приближаться он не собирался, но глянуть хотя бы издали хотел. А ну как удастся что-нибудь увидеть? И он даже успел пройти с десяток саженей, пока внезапно не осознал, что его так смущало. Звуки! Все звуки были приглушены и доносились словно через слой ваты. Звук шагов, шорох одежды, позвякивание металлических оболочек гранат. Малк либо ничего этого не слышал, либо слышал будто издалека, из чудовищного далека. В качестве проверки он незаметно носком ботинка пнул камешек так, чтобы тот отлетел к стене дома. И с мрачным удовлетворением понял, что если бы специально не старался, ничего бы не услышал. Малк понятия не имел, каким образом врагу удалось подобного добиться, ритуалом или артефактом, но в том, что это было сделано специально, он ни капли не сомневался. «Какие ушлые ребята!» – пробормотал Малк и не услышал собственного голоса. Эффект явно нарастал, а значит, и появление жаждущих его крови недругов следовало ждать с минуты на минуту. Малк даже задумался, идти ему дальше или вернуться назад, однако действительно что-то сделать не успел. Из ближайшего проулка вдруг появилась компания молодых людей, три парня и две девчонки, которые целеустремленно направились в его сторону. Причем, если трое из них шли чуть впереди, весело размахивая пустыми руками, то двое на пару шагов отстали. И Малку никак не удавалось разглядеть, что же такое они прячут за спинами друзей. Наверное, он еще долго сомневался бы, если бы компания не поравнялась с фонарем, и в его свете Малк не разглядел лицо самого здорового из них. Это был тот самый ученик ремесленного училища, который в ходе нападения на Малка неудачно словил в грудь молнию и на спасение которого пришлось потратить лечил. И вот теперь ублюдок вернулся, явно не испытывая ни капли благодарности к спасителю. «Извини, дружище, но второго шанса не будет», — криво усмехнулся Малк и выдернул из кобуры револьвер. Все-таки тогда, почти год назад, он был другим человеком, более уравновешенным, более рациональным. Несмотря на трудное детство, старался поступать по закону и не делать вещей, о которых потом придется сожалеть долгие годы. Как, например, убивать врагов при свидетелях, рискуя отправиться на каторгу. Но те времена прошли. И сегодня Малк, вопреки всем ожиданиям, собирался дать бой обнаглевшим врагам. Никакой пощады. В конце концов, раз уж канцелярия сделала его живцом в охоте на лоялистов, то разве несправедливо будет, если он хотя бы сохранит за собой право на защиту всеми возможными способами? А если и нет, то сдерживать себя он все равно не видел больше смысла. Если после неизбежно придется бежать, причем, скорее всего, не только из города, но и вообще с острова, то к чему осторожность? Главное выжить, а все остальное по боку. И он, быстро прицелившись, нажал на спусковой крючок. Револьвер дернулся в руках так, словно у Малка снова был мушкетон, и он переборщил с порохом. Не будь он заранее готов к сильной отдаче, наверняка бы не удержал рукоять, а то и вовсе вывихнул запястье. Не обошлось и без внешних эффектов. Сноп огня из ствола вылетел едва ли не на полсажени, а звук выстрела оказался настолько громким, что даже смог преодолеть подавляющую магию лоялистов и нарушить тишину звонким «бах». Увы, только попасть в цель Малк не смог. Точнее, прицелился-то он верно. Однако на расстоянии вытянутой руки от приближающихся лоялистов пуля врезалась в играющий всеми цветами радуги щит. Лея полностью растеряла пробивную силу. Но да Малк и не ожидал иного. Сместившись вправо, он сделал еще один выстрел. У всего есть предел вечности. Если заговоренные пули с усиленным зарядом не могут пробить какой-то барьер с первого раза, то это лишь повод повторить попытку. Враг тоже не зевал. И чуть в стороне от того места, где Малк только что стоял, сразу две пули выбили искры из брусчатки. А на уровне его головы пролетела вытянутая веретеном огненная стрела. Не другие, явно били насмерть. Так что последние остатки сомнений, тихо тлеющие на задворках сознания Малка, моментально погасли. Щит, прикрывающий пятерку демонолюбов, развалился на третьем выстреле. Брызнул во все стороны искрами и не позволил пуле лететь дальше, не до конца исчерпав ее энергию. Мало того, очевидно, рассчитывающие, что барьер продержится чуточку дольше, лоялисты к такому повороту оказались не готовы. И уже один раз пострадавший от Малка здоровяк словил кусочек свинца груди. Неважно, убил он демонолюба или ранил, но врагов стало на одного меньше. Однако противника это только разозлило. Оставшаяся четверка бросилась в рассыпную и открыла по нему ответный огонь. Причем, судя по новым радужным всполохам, по крайней мере, двух, девушку и парня, снова прикрывали щиты, пусть и менее крепкие, чем первый. Завязалась перестрелка. Малк, пригибаясь, пересек проезжую часть и укрылся за каменной тумбой с рекламными объявлениями. Мелькнула мысль, что сейчас до кучи не хватало появления карлика. Но тот проявлять себя не спешил. И Малк мог сосредоточиться на реальном, а не на иллюзорном противнике. Тем более, что противостояли ему совсем не неумехи, как при первом нападении. И, по крайней мере, если судить по искрам, которые высекали из тумбы их пули, основами огневого боя они владели. На всякий случай, пересчитав оставшиеся в стволах заряды, их было три, ровно половина. И, помянув недобрым словом свою неудачливость за отсутствие в магическом арсенале щита, Малк переложил револьвер в левую руку и полез за гранатой. Несмотря на неплохое укрытие, продолжать оставаться на улице было опасно. И дело вовсе не в численном перевесе противника. Просто Малк был убежден, что эта пятерка из обычных смертных и недоучек адептов была не более чем ширмой, дымовой завесой, призванной помочь более сильным бойцам подобраться к нему незамеченными. И вот эту завесу следовало как можно скорее сорвать. «Ловите, гады!» — произнес Малк, не слыша собственного голоса. Запалив фитиль ручной бомбы властью, он катнул ее в ту сторону, где залег враг. Сам же вскочил и ринулся по прямой, чернеющему неподалеку лазу в заборе. Этими своими действиями определенно застал врага врасплох. Недруги явно рассчитывали на долгое позиционное противостояние, когда противники сидят по укрытиям и ведут беспокоящий огонь. Малыш вдруг выкинул столь необычный фортель. Прежде чем по нему начали стрелять, он даже успел пробежать несколько саженей. И пусть дальше так наглеть у него бы не вышло, кто-нибудь наверняка бы его снял метким выстрелом в спину. Но тут взорвалась граната, и пальбу как отрезала. Бросив взгляд через плечо, Малк увидел облако белого дыма, переградившего улицу. Судя по тому, что никто не спешил его пересечь, насчет парализующего эффекта аптекарь не обманул. Наверное, можно было бы чуточку расслабиться, все-таки пока бой развивался в его пользу. Но Малк, наоборот, напрягся еще больше. Но не верил он в чересчур легкие победы, и все тут. Неожиданно, ерох пойми как, Малк саженек в 20 впереди поймал краем глаза движение теней и от бедра жахнул из револьвера. Но этого ему показалось мало, а потому он запалил фитили сразу на обеих оставшихся гранатах и последовательно бросил их в сторону непонятного шевеления. Не стал он и как баран ждать взрыва. Наоборот, ускорился и по себе отсчитывая секунды, пока горит запальный шнур, ласточкой нырнул в лаз. За спиной на мгновение вспыхнул яркий свет, и упруго вздрогнула под ногами земля, сообщая о детонации гранат. Однако Малк, уже однажды сталкивавшийся с подобным противником, даже не думал останавливаться. Погасив инерцию прыжка перекатом, он вскочил, развернулся и метнулся обратно к лазу, чтобы в момент, когда из него в клубах белого дыма появился одетый в черное коротышка с мечом, влепить ему рукоятью револьвера прямо в лоб. Еще один старый знакомец, однажды весьма досадивший Малку своей способностью скользить в тенях, закатил глаза и рухнул на землю. Только в этот момент Малк вдруг понял, что мог бы не рисковать с рукопашной и просто выстрелить из револьвера. И тогда перед ним в будущем не встала бы дилемма, что делать с оглушенным врагом. Додумать данную мысль не удалось. Откуда-то сбоку на него ринулась вымазанная грязью и облепленная увядшей листвой кривобокая человекоподобная фигура. Он даже охнуть не успел, как удар отбросил его почти на сажень вправо. И пусть Малк смог устоять на ногах, револьвер из рук он выпустил, а через секунду осознал, и что ранен в плечо. «Какого?» — опять не слыша сам себя, выдохнул Малк. Умом он еще ничего не понимал, а вколоченные в боевом зале рефлексы уже работали. Правая рука сама потянула из ножен проклятый нож, а вокруг левой закрутились токи силы, давным-давно отработанной лечилки. И лишь в последнюю очередь до Малка дошло, что ему противостоит гуль. Причем гуль в шипастом ошейнике, что гарантированно означало наличие хозяина. Словно этого было мало, позади внезапно напавшей твари земли поднималась ее товар. Тоже гуль и тоже обладательница приметного ошейника. Сложить одно с другим было несложно, и Малк не без иронии понял, что его конфликт с лоялистами простирается существенно дальше известных ему инцидентов. Есть вещи, пусть и напрямую никак с демонолюбами не связанные, но которые они вполне могут поставить ему в вину. Как, например, убийство гулей на кладбище. Кто бы мог подумать, что зубастых монстров выращивали для непонятных нужд не какие-то маги-изгои, а вполне публичные борцы с замшелыми традициями. Нет, то, что следы твари были неспроста радикально зачищены, Малк понял давно. Однако прямой связи с лоялистами не усматривал, а зря. Интересно, а пропажу любовно пестуемых монстров на его счет запишут или уже записали? Несмотря на сложность ситуации, Малк криво усмехнулся, чтобы уже в следующую секунду сделать изящный, едва ли не танцевальный шаг в сторону. Развернуться и вонзить между лопаток проскочившего мимо гуля проклятый нож. Человека удар убил бы на месте, но с тварями такой не работал. И Малку вмиг, когда клинок вонзился в нечистую плоть, пришлось обратиться к своим навыкам власти. Но если раньше он банально втягивал через оружие демоническую энергию, то теперь закрутил внутри лезвия незримый вихрь и уже с его помощью принялся собирать грязную мощь. Причем получилось все как-то интуитивно, словно само собой. Видимо, сказались регулярные тренировки с воронкой после успешного ее применения в дружеском поединке. Так привык с ней работать, что задействовал ее и сейчас. И это решение оказалось весьма правильным, потому как прием высосал энергию из гуля за один вздох. Малк и моргнуть не успел, как грозная тварь высохла до состояния стексонской мумии, ее туша бессильно соскользнула с клинка. Он же получил возможность уделить все свое внимание второй нежити. «Ну иди сюда, гадина!» — подбадривая себя, произнес Малк. Пошевелил левой рукой, проверяя, как идет выздоровление, и лишь тогда понял, что вновь прекрасно себя слышит. Магическое подавление лоялистов прекратило работу. Это могло быть либо предвестником их отступления, либо знаком победы, их победы. Холодея внутри, Малк отвел взгляд от почему-то замершей на месте твари и быстро повернулся в сторону дыры в заборе. Однако там все оставалось по-прежнему, и новых действующих лиц, помимо оглушенного коротышки в черном, не появилось. «Не туда смотрите, юноша!» Внезапно раздался из-за спины Малка голос с явственным акцентом. Уже понимая, что не успевает, он попробовал развернуться, параллельно выставив в защитном жесте нож и формируя над левой ладонью искр. Но, разумеется, сделать это ему не позволили. Затылок взорвался болью, в глазах потемнело, а шею сдавили ледяные тиски. Он понял, что падает. Видимо, на какое-то время он потерял таки сознание, потому что не помнил, когда и как его перевернули на спину и оттащили на ровный участок в центре заброшенного двора. Попробовал пошевелиться, но ничего не вышло. Руки, ноги и, главное, шею сдавили тисками наколдованные пальцы водяных рук. И справиться с ними он не мог, даже со всей своей силой. Можно было попробовать ослабить их рассеиванием, но кто бы это ему еще позволил? Ведь рядом, буквально в сажени от него, собрались люди, справиться с которыми Малку было непросто, если вообще возможно, даже находясь на свободе. Ближе всех находился уже знакомый ему Гверд в компании еще одного человека. И старый враг, дважды устраивавший Малку серьезные неприятности, в присутствии своего спутника, очевидно, старался вести себя скромно. И да, подобострастно. Каждым своим жестом подчеркивал разделяющую их пропасть, с простым бакалавром так себя не ведут. А значит, на разборку со строптивым адептом заявился кто-то более серьезный. Скорее всего, младший магистр. И раз Малку позволили так долго сопротивляться, высокопоставленный гость был не более чем наблюдателем. Еще пятеро человек стояли в почтительном отдалении, и один из них как раз докладывал. «Оглушены шестеро, но четверо уже не проснутся. Не знаю, что за дрянь была намешана в его бомбах, но смертные и адепты дали на нее сильнейшую реакцию. Мгновенный пролич дыхания». «Четверо плюс один гуль. Неплохо для кое-как обученного адепта. Ни в стратегии, ни в тактике ничего не смыслит, а боевые инстинкты удивительные, за счет чего до сегодняшнего дня и дожил». Властным голосом сообщил младший магистр, напрочь игнорируя тему погибших, то ли соратников, то ли подчиненных. А заодно демонстрируя, кто тут говорил с акцентом. Если Малк еще не разучился соображать, то его почтил своим вниманием, если не Авалонский посол, которого так ждали лоялисты, то как минимум его представитель. «А что с телами делать?» — склонив голову, спросил Гвер. В сторону пленника он даже не смотрел. Впрочем, Малк хорошо помнил, что за заклинание тот против него однажды применял, так что догадывался, кому принадлежали водяные руки. «Я тебя учить должен?» – удивился Волонец. «Хотя бы зелье охотников для растворения плоти ты подготовил?» Гверт начал оправдываться, но его собеседник лишь отмахнулся. Посмотрев куда-то в сторону, он поманил пальцем, и прямо по воздуху в его руку прилетел проклятый нож Малка. «Какая прелестная вещица!» — восхитился Волонец. — И образовалась, несомненно, случайно, и хозяин ее развивает без какого-то плана. А потенциал все равно есть. И можно вырастить нечто весьма и весьма полезное. Он брезгливо завернул клинок в извлеченный из кармана надушенный платок и спрятал сверток в сумку на поясе. — Благодарю. Верю, в другой жизни тебе такой подарок зачтется, — сообщил он Малку и повернулся к остальным. — Дожидаться, пока наши коллеги-неудачники придут в себя, не будем. Поэтому давайте начинать. Как-никак, у меня с утра еще прием у вашего мэра запланирован, так что хотелось бы выспаться. Он натянул на голову белый колпак, за исключением глаз, полностью скрывающий лицо. Остальные последовали его примеру. Только теперь Малк заметил, что все собравшиеся одеты не в какую-то привычную одежду, а в белые бесформенные балахоны. Это вряд ли было связано с соображениями секретности и скорее указывало на требования экзотического ритуала. Пока он пытался понять, что к чему, семеро демонолюбов образовали вокруг него круг и, взявшись за руки, затянули речитатив на незнакомом языке. Сначала они просто читали текст, повторяя заученное, но спустя несколько минут не иначе как под влиянием власти младшего магистра, впали в транс. Теперь уже каждое их слово отзывалось в реальности слабой дрожью. Малк даром, что был связан, и, находясь в точке фокуса ритуала, был подавлен совокупной силой собравшихся. Это прекрасно ощущал. Было, правда, что-то еще, какая-то пространственная манипуляция, недоступная его пониманию и осознанию. Но она шла фоном. И вряд ли они знали менее осведомленные члены группы. Впрочем, подробности ритуала Малка сейчас волновали в последнюю очередь. Несмотря на издевку Авалонца, его познаний в магии вполне хватало, чтобы примерно представлять свою роль в грядущем действии и стремиться сделать все, чтобы избежать роли жертвенного козла. Но вот ведь какая штука. Страха смерти он совершенно не испытывал. Наоборот, здесь и сейчас его подстегивала какая-то детская вера в собственное бессмертие. Так что пока его пленители были заняты ритуалом, он сначала попробовал расшатать магические путы властью. Как даже не получилось, наложил на сдавливающие горло колдовские пальцы рассеивания. На успех, правда, тоже не надеялся, действуя больше с целью разведки. Но, к его удивлению, самая беспокоящая водная рука вдруг судорожно дернулась, зашипела и разлилась лужей обычной воды. Он смог, наконец, сделать полноценный вдох. Гверт потерю одной из рук не мог не заметить. Однако, будучи занятым ритуалом, наколдовать новую не мог. И лишь влил в четыре оставшиеся несколько дополнительных эргов силы. Ну да и святые с ними. Малк делал ставку вовсе не на это. И вместо продолжения попыток освободиться, принялся ждать, когда станет туго. Ведь так говорил мне Мелисдрага. Что ж, завершение ритуала демона Любов вполне укладывалось в эту формулировку. Надо лишь подождать. Тем временем в воздухе над Малком закрутилась огненная спираль, зримо вытягивающая из участников ритуала эргисилы. Ожидаемо меньше всех выкладывался Авалонец. Но это вряд ли волновало балдеющих от внимания куратора лоялистов. И даже когда парочка не выдержала напряжения и обессиленно повалилась на землю, остальные продолжили жертвовать магию. Как итог, насытившаяся силой спираль словно бы вывернулась наизнанку, исторгла облако воняющего серой дыма и исчезла, оставив после себя плавающую в воздухе фигуру шестилапой красношерстной обезьянки. Малк назвал бы ее милой, если бы не глаза. В глазах твари из пекла полыхали костры ада, и горе тем, кто решит не воспринимать гадину всерьез. «Приветствую слугу древних!» Не иначе как с целью впечатлить остальных, Авалонец обратился к твари на хоть и устаревшем, но вполне понятном языке. «И прошу принять наш дар в обмен на услугу. Мертвые!» Вполне узнаваемо прошипела обезьяна и стрельнула взглядом куда-то за спину Авалонца, чем заметно его удивило. Видимо, предыдущее общение с гостьей из пекла подобных запросов в себя не включало. «И мертвый, и этот живой?» Быстро исправился Авалонец и сделал приглашающий жест. «Замет же прошу усилить талант одного из моих людей, еще дальше сдвинуть пределы его духовного роста». Обезьянка на это лишь кивнула, отвернулась в сторону и знакомым Малку по общению с карликом способом сделала вдох через сложные трубочкой губы. В ответ раздался низкий инфернальный вой, и возникшее из ниоткуда облако красного дыма стремительным потоком втянулось в пасть твари. «Хорошо!» Звучала гадина и только теперь обратила внимание на Малка. «А душа послушника будет на закуску!» Мерзко захихикала обезьянка, выдавив между смешками. «Только боюсь, с его плотью будут некоторые сложности. И тебе, маг, будет трудно объяснить местным, почему она так выглядит». Малк, чью участь обсуждали со столь бесчеловечной небрежностью, усилием воли отогнал вдруг накативший ужас. Мысль, что Мелисдрага его обманул, и он надеется на пустышку, ужасали. Тем не менее, он упрямо сосредоточил власть на филактерии. И вот так и подмывало активировать ее именно сейчас, но он терпеливо ждал. Врага надо бить, когда он наиболее уязвим, а лучшего момента, чем во время манипуляции силой, и придумать нельзя. Так что давай, мартышка, жри, а Малк посмотрит, не подавишься ли ты. От Однако возникла неожиданная заминка. «Послушник?» С заметным беспокойством спросил Авалонец, делая шаг к Малку и что-то нашаривая в поясной сумке. Малк не удивился бы, если его же собственный нож. «Послушник, послушник, и это великолепно!» Завизжал адская обезьяна, кружаясь в пируэте, после чего, вопреки прежнему поведению, гулко захохотала и стрелой кинулась на Малка, растопырив все лапы. Больше тянуть было нельзя. «Во славу Китота!» выдохнул Малк, вкладывая власть в каждое слово, и даже успел растянуть губы в торжествующей ухмылке. А затем... Затем от притаившегося у него за пазухой футляра словно бы ударила незримая волна, причем не просто в стороны, а еще куда-то вниз, прокатившись сквозь тело Малка и уйдя в землю. Но самое мощное воздействие ушло вверх, навстречу твари. Оно приняло форму золотой молнии и вонзилось в центр волосатой груди твари. Раздался поистине чудовищный визг. Монстр будто налетел на стену и остановился. Тело же его задрожало, начало странно искажаться, а потом и вовсе стало словно бы раздуваться. Но не как шар, нет. В организме обезьяны будто бы зарождались и множились бесчисленные изменения. Изменения, превращающие гостью из пекла в нечто вовсе невообразимое. Изначально не превышающая локтя тварь за считанные мгновения достигла роста в полторы сажени, покрылась плотным узловатым панцирем, а шесть ее лап вытянулись в длину и теперь больше напоминали щупальца осьминога. Но больше всего изменилась голова. Сохранив прежний размер, она трансформировалась в гладкий шар, с которого буквально сползла обезьянья морда. Причем сползла точнехонько в центр груди, где и замерла внутри круга из уродливо выглядевших знаков. «Сука!» – вытаращился на происходящее Малк и в шоке глянул на замершего рядом Авалонца. В отличие от остальных лоялистов, которых волна от активации филактерии раскидала в стороны, он остался на ногах и теперь в полнейшем обалдении также смотрел на демона. Эта помощь от наследия Китота выдавила себя Малк и только теперь заметил странную тонкую нить, что протянулось от его духа к чудовищу. Слишком тонкое, чтобы ее использовать для контроля, но вполне достаточное, чтобы тварь могла отличить Малка от прочих людей. И, видимо, именно этим она после преобразования занималась, потому как нить вдруг дернулась, а вслед за ней дернулась и тварь, чтобы тут же выстрелить во все стороны своими щупальцами-лапами. Малка оглянуться не успел, как водные руки куда-то пропали, а сразу шестеро истошно орущих его пленителей взмыли в воздух. Впрочем, что там с ними планировала делать тварь, Малк не знал и знать не хотел. Перевалившись на бок, он с максимальной возможной скоростью встал на четвереньки и пополз прочь. К своему удивлению, вместо ровной площадки он теперь находился в огромной яме пару локтей глубиной. Так что, достигнув ее границы, он был вынужден выпрямиться и для скорости прыгнуть грудью вперед. Сзади и сверху снова заорали, послышались какие-то влажные сосущие звуки, и что-то со шмяканьем упало на землю. Оглядываться было откровенно жутко, и Малк не стал любопытничать. Да и не до того было. Почему-то, пошатываясь, точно пьяный, он встал на ноги и, постепенно набирая ход, ринулся в сторону лаза. А драма позади получила свое развитие. Вышедший из ступора Авалонец наконец вспомнил, что он младший магистр, и атаковал тварь со всей своей мощью. Пахнуло сыростью и гнилью, и в спину Малка ударил несущий могильный холод ветер. Вряд ли это была сознательная атака, скорее слабый отголосок удара по демону. Но уже одного этого хватило, чтобы сердце Малка зашлось от внезапной боли. Лечилка, рассеивание, лечилка. Малк на ходу принялся накладывать на себя заклинания, все так же не оглядываясь и спеша убраться как можно дальше. В голове было пусто, ни одной мысли. Все вытеснило желание жить и полное непонимание происходящего. Он уже выбрался на улицу, когда внутри его сознания с оглушительным звоном лопнула связывающая с тварью нить. И вслед за этим пришла волна концентрированной и нацеленной словно бы персонально на Малка злобы. Правда, на этот раз как-то повлиять на него переродившийся демон не смог. Наоборот, Случившееся словно бы сняло с Малка последние барьеры, и он ринулся вдоль по улице со скоростью опаздывающего на станцию экспресс. Малк был настолько сосредоточен на бегстве, что он совершенно не смотрел по сторонам. Лишь однажды, когда он пробегал мимо одного из домов, в окне первого этажа ему почудился силуэт этого деда Бонифация. Карлик скалил зубы и показывал большой палец. Увидеть картинку получалось только мельком, а потому биться об заклад, что это была реальность, а не плод его воображения, Малк бы не стал. Отрезвление наступило где-то спустя минуту, когда мчащийся вперед Малк рефлекторно поднырнул под руку выросшего из темноты механизированного воина. Едва не попал под ногу второго. Отскочил в сторону, прижался к стене дома и тут же зажал ладонями уши, пытаясь не оглохнуть от грохота заработавшей многоствольной пушки. Власти сделали свой ход. Если командовавший лоялистами младший магистр не успел убежать, то Борей получит в разговоре с Авалоном неплохой козырь. «Вот он, вяжи его!» Вдруг раздалось совсем рядом, и на расслабившегося Малка навалились сразу двое солдат в пехотных доспехах, но со знаками принадлежности к жандармскому корпусу. Он даже пикнуть не успел, как его скрутили. Прижали к тротуару и начали цеплять на запястье наручники. Малк с тоской понял, что в ближайшие дни, если не годы, ему предстоит провести в тюрьме. «А ну стой, парни!» Рядом с лицом Малка вдруг появились пара закованных в латные сапоги ног. Он поднял глаза и увидел еще одного солдата в глухом шлеме и со знаками все того же жандармского корпуса. А еще взгляд зацепился за капитанские знаки различия, прекрасно объясняющие, почему голос этого латника показался Малку знакомым. «Старый приятель!» Изучив его лицо, протянул капитан Терхат. Малк был в этом теперь совершенно уверен и добавил. «Этого везунчика отпускаем, не наш клиент». И, к удивлению Малка, с его рук точно по волшебству исчезли наручники. А его самого поставили на ноги и подтолкнули по направлению к началу улицы, подальше от творящегося здесь бедлама. Тот же, кого он считал капитаном Терхатом, и вовсе напоследок похлопал его по груди. Аккурат там, где располагался внутренний карман, и куда при некоторой сноровке можно было незаметно что-нибудь положить. Что-нибудь вроде листа бумаги. Но проверять это Малк собирался несколько позже, когда уберется подальше от лоялистов, демонов и нацеленных на всю эту братью бойцов триумвирата. И он снова побежал.